Часы проходили один за другим, пока солнечный свет не стал пробиваться через щели в стенах тюрьмы почти горизонтально. И солнце, наконец, не скрылось за деревьями и не ушло за горизонт. За все это время куперы не съели ни крошки, поскольку к их тюрьме никого не подпускали. Порой до них доносились обрывки приглушенных разговоров снаружи. «Ну, как там они?» «Ничего, пока живы и сидят тихо», — отвечал охранник. Затем высказывались предположения, как скоро это случится, и глупости насчет того, что уж они-то знают, что их всезнающий предводитель все точно сказал и тому подобное. Что-то среднее между камерой смертников и клеткой в зоопарке, — процедил Джей. Похоже, их несравненный лидер решил устроить из всего этого настоящий спектакль, — отозвался отец. — Я не хочу умирать, — принялась твердить Лайл. — Не хочу. Наконец, свет совсем перестал проникать снаружи, через щели бойницы в стенах тюрьмы, и вокруг сгустилась ночь. Жизнь в поселке замерла. Охрана у двери хижины сменилась. Прошло еще несколько часов. — Ну, как вы? — поинтересовался Купер-старший у детей. — Тоска. А так ничего, — отозвалась Лайла. — А я почти уснул, — признался Джей. — Не знаю. — Эй! — Ой! — воскликнула Лайла. Доктор Купер прижался к бревенчатой стене. Электрическая лампочка под потолком начала раскачиваться, и тени от ее света заметались по стенам, точно обезумевшие привидения. Земля у них под ногами задрожала под аккомпанемент низкого рокота. — Землетрясение! — бросил доктор. Охранник снаружи испуганно пробормотал так, что услышали они «Маркунда!» Другой добавил, «В точности, как он предсказывал, началось!» Лампочка раскачивалась все сильнее. Наконец, ударившись с размаху о стропила, она ослепительно вспыхнула и погасла навсегда. В хижине воцарилась полная тьма. «Замечательно!» — воскликнул Джей. Рокот и содрогание почвы под ногами продолжались недолго и через пару секунд начали затихать. Доктор остался неподвижно стоять в темноте, ожидая развития событий, но никакого продолжения не последовало. У них отлегло от сердца. «Дюлани был вовсе не сумасшедший», — заявил Купер-старший. «Все сказанное им про затопление, исчезновение животных — чистая правда. А теперь мы убедились, что и насчет землетрясений он абсолютно прав. Этот остров в большой опасности», — завершил Джей фразу из записки Маккензи, размытую водой. — Что же теперь делать? — спросила Лайла. — Лайла, — сказал отец, — ты молись первой. Мы все будем молиться по очереди. В темной тесной хижине они уселись на пол и стали молиться в ожидании своей участи. Лайла излила свою душу Богу. Джей молился горячо, немного взволнованно. Доктор молился за детей, чтобы они остались в живых и еще долгие годы служили Господу. Завершив молитву, куперы заняли свои места и приготовились бодрствовать, ожидая самого худшего, однако в душах у них царил мир. С ними Бог. Это все, что им было необходимо знать. Посреди ночи, сквозь щели бойницы в хижину, к ним проникли уже знакомые звуки, которые они слышали накануне. «Вновь принялись за свое», — констатировал Купер-старший, и впрямь. До слуха доносились те же завывания, странные песнопения и дикие выкрики хором. — Как прошлой ночью, — заметила Лайла и леденящим шепотом добавила, — в ночь смерти мистера Дюлани. — Как ты думаешь, отец? — спросил Джей. — Может быть, они как раз пытаются накликать на нас проклятие? — Ничуть не удивлюсь, — отозвался тот, прильнув к одной из щелей в стене. Далекий отсвет, проникающий сквозь бойницу, высвечивал квадрат на лице доктора. Взгляд его, устремленный на джунгли, был напряженным и внимательным. — Видно что-нибудь? — поинтересовался Джей. — Там свеча, — ответил Купер-старший. Джей и Лайла также подошли к бойнице и стали смотреть по очереди. Вдали, словно мерцающая звезда в джунглях, блуждал огонь факела, останавливался, колебался, вновь трогался. — Что он там делает? — не удержалась Лайла и тут же почувствовала, как ее руку сжала рука отца. Она застыла, умолкнув. Он к чему-то прислушивался. Все трое хранили полную неподвижность и ждали. Шаги снаружи по траве. Или просто ветер. То ли это охранник шевельнулся на своем посту. Им послышалось какое-то царапанье, шуршание и медленный размеренный хруст. Точно мяли сухие листья. Доктор Купер все еще в луче далекого отсвета поднял глаза к потолку, но в темноте не сумел ничего разглядеть, и все же, вслушиваясь, они пришли к выводу, что звук этот исходит откуда-то сверху. Кругом стояла такая тишина, что шум этот мог издаваться чем угодно — мышью, пауком, падающими листьями. Тишина. Может быть, источник звука удалился? Вновь шум, на сей раз иной, вибрирующий, назойливый, гудящий звук, напоминающий отдаленное гудение самолета. Он начался где-то под крытой пальмовыми листьями крышей, затем начал приближаться, снижаясь и двигаясь кругами у них над головой. Вдруг раздалось чирканье спички, и помещение озарил желтоватый свет. Доктор Купер, держа спичку в поднятой руке, шарил взглядом по стенам и потолку, пытаясь определить происхождение звука. Глаза его расширились. — На пол! — крикнул он. Джей и Лайла рухнули, как подкошенные. Спичка догорела. В хижине вновь воцарилась тьма. Звук, ныряя, все приближался к ним. С чирканьем загорелась новая спичка и начала двигаться по помещению. Доктор Купер метался, пригибаясь, уворачиваясь от чего-то. В глазах его горело дикое возбуждение. — Видите? — выкрикнул он. — Вы ее видите? —